Глава 35. Генерал Авадон. Бой с финальным боссом демонических игр, уже четвертый всего и третий за сегодня, начался заново. Теперь уже точно последний. Стоило мне влететь во врата, ударило безволие, меня выбило из ясности, и я покатился по полу. Остановившись, начал грызть монету, освобождаясь от дебафа, и демоническое золото захрустело на зубах. Авадон направился ко мне, каждый его шаг сотрясал своды пещеры. Остановившись в трех десятках метров, демон зарычал. «Последний призванный! Еще и враг преисподней! Наконец-то!» С хлюпанием и чавканием из пола выплеснулись фонтанчики бурлящей голубоватой субстанции, от которой по всей пещере растекся туман. Меня накрыло оцепенение, и даже освобождение было бессильно. Однако босс не атаковал. В руке Авадона появился чудовищный ростовой щит с прорезью, где маячила его морда. «Что, наконец-то?» — спросил я. Видимо, общение с боссом было не избежать. «Наконец-то тебе надерут задницу?» «Держись похвально, смертный, если за ней стоит сила. За твоей же, только глупость, раз ты явился сюда один». Авадон обернулся к вратам. «А ты что затаился там, старый недруг? Заходи, даю тебе на то мое позволение». Деспот, скукожившись, пересек порог. Сейчас он напоминал не грозного стража лабиринта, а нашкодившего щенка. Щит в руках Авадона рассеялся, и демон вкрадчиво пророкотал. «Ближе, прихвостень Диабло, ближе!» Распахнув пасть в жаровню, соратник заговорил, так неуверенно и робко, что я поразился. «Не серчай, генерал!» «Заткни хайло, изменник!» Авадон вытянул руку и схватил деспота за горло. Поднял перед собой. Руки соратника безвольно обвисли, как лапки у удерживаемого за шкирку котенка. «Дам тебе один шанс и спрошу, будешь ли биться со мной или против меня? Не могу сделать ни того, ни другого!» Прокряхтел, прогрохотал деспот. «Пойти против тебя не могу, ты знаешь, а предав соратника, которому поклялся служить, потеряю честь». «Ты и честь? Что ты несешь, букашка? Диабло, чему коварству позавидует даже мой князь Белиал, за такие слова размажет тебя по всей преисподней. Вижу, тлетворное влияние смертных изменило тебя, глупец. В преисподней не место таким ничтожествам». Багровая чешуйчатая рука с черными когтями сжалась, заскрежетали ломаемые кости и роговые наросты соратника. Семиметровый деспот обмяк, растекся глиной, вспыхнул и влился жидким огнем в колоссальную ладонь Авадона. «Ваш соратник деспот, демон 531 уровня, развоплощен». «Вот и все», — задумчиво оглядывая кисть, произнес Авадон и посмотрел на меня. «Сегодня я принесу преисподней 666-ю победу в демонических играх, смертный. Вернусь чемпионом, получу свой доминион, как Люций». «Научись считать, демон, это лишь 19-е игры. Для вас не умирающих, а если считать с нашего исхода». «И что произойдет, если ты победишь?» — спросил я. «Демоны вернутся домой!» — торжественно объявил Авадон. «И ни один из ваших слабосильных башков не в силах помешать этому. Сам небесный арбитраж должен будет соблюсти демонический пакт и открыть проход между мирами». Все стало ясно. Так уж вышло, что очередное задуманное разработчиками расширение мира легло на мои плечи. Распахнется проход, и демонические расы станут доступны игрокам. Сатиры, бесы, суккубы, тифлинги и прочие черти. Интерес к игре вспыхнет с небывалой силой, ведь впервые игрокам откроется целый новый мир. Полностью изменится расстановка сил, а вокруг места межмирового прохода неизбежно вспыхнут конфликты. Дис станет интереснее. Нет, не в мою смену. «Ты собираешься драться, Авадон?» Спросил я, надеясь, что режим боя снимет с меня оцепенение. Разговорчивость демона пошла мне на пользу. Полностью восстановился дух, снялся откат на использование зелья здоровья. «Или ты только болтать умеешь? Твоей душе не терпится быть поглощенной, враг!» Авадон раскинул руки, сомкнул, и по ним растеклась волна пламени, материализуясь в огромную огненную секиру. Туман растворился в воздухе, успокоились гейзеры, странной субстанции. Но я пока не владел телом. «Во имя преисподней!» Заорал Авадон и побежал на меня. Бой начался. В тот же момент оцепенение спало, и я рванул навстречу. За мгновение до того, как обрушилась секира босса, вошел в ясность. Подлетел к оскаленной морде и выдал полную серию комбо. Отлетев и зависнув в воздухе, вышел из убыстрения, отдышался, дав восстановиться духу. Уклонился от рогов разогнавшегося босса и контратаковал. В первые минуты боя ужасающий адский генерал Авадон не показал ничего сверхъестественного. Атакуя то копытами, то рогами, то огненной секирой, внезапно появляющейся в его руках. Я берег дух для уклонений от физических атак босса и на контратаке. От Авадона исходила аура преисподней, подобная той, которой владел деспот. Поэтому в ближнем бою мне приходилось атаковать короткими наскоками, нанося несколько ударов буйными кулаками. Получив критический урон молотом в рыло, Авадон взбеленился, хлопнул в ладони и выбил меня из ясности. Эхо чистилища, как оказалось, на 3 секунды лишило меня владения навыками. Я рухнул на землю и покатился к стене. «Что ж, давай поиграем!» — взревел босс. Закрывшись щитом, перегородившим к нему путь, Авадон ударил по земле руками. Пол ушел из-под ног, зашевелился, выгнулся огромными буграми, откуда, словно птенцы из яиц, проклюнулись 5-метровые копии рук-щупалец. Повернули ко мне ладони с глазом посередине, бросились, будто атакующие змеи. Уклониться от них в обычном состоянии было невозможно, но под вовремя вернувшимся убыстрением проще некуда. Руки накрыли то место, где я лежал, скрючили пальцы, заскребли по камню и, никого не обнаружив, втянулись. Развороченный пол разровнялся. Главным было сохранять спокойствие, когда босс выбивал меня из ясности своим эхом чистилища. Вскоре Авадон показал другую способность — бесовское пламя. Отклонившись назад, выдохнул зеленоватый кислотный пар. Впервые попав в облако, я едва не погиб. Потом сообразил, поза босса предупреждала о том, что он собирается сделать, и у меня оставалось около секунды, чтобы уйти в безопасную зону и атаковать самому. Проблема была в другом. В облаке смертоносного газа появлялось 13 мелких бесов, усиливающихся с каждой секундой. Дохли они с пары молотов, но давить мобов надо было, пока они еще маленькие. Также Авадон запускал струи хаоса. Я лавировал между ними в ясности, а раскаленный воздух от них не наносил мне ощутимого урона из-за использованной награды – адской стойкости. Под действием устойчивости цифры урона от струй хаоса были мизерными. Когда жизнь босса скатилась до 75%, он налился слепящим светом и вспыхнул ярко-белым огнем. От дыхания преисподней – минус 9% очков жизни ежесекундно в течение 10 секунд – вся пещера превратилась в доменную печь, жаром мне сожгло экипировку, но я выжил благодаря все той же адской стойкости, снизившей урон до терпимых значений. Ослепнув, я не мог драться. Пламя вокруг, казалось, материализовалось и давило со всех сторон. Не в силах устоять, я упал и скрючился в позе младенца. Именно тогда подумал, что 10 секунд в центре ядерного взрыва без адской стойкости союзники точно бы не пережили. Так я успокаивал совесть, пока босс кастовал. Держался я только благодаря комбо. Свойство похищения жизни, повешенное на прием еще в песочнице, переводило часть нанесенного урона в очки жизни, и это спасало. Я снижал жизнь босса до 50% минут 10, а по ощущениям прошло полдня. А все из-за того, что я берег дух, давая ему немного восполниться между контратаками. Под конец второй фазы боя Авадон еще раз врубил безволие, и мне снова пришлось грызть монету, чтобы снять дебаф. «Не думал, что пригодится», — задумчиво проговорил босс, представ в другом образе. Это был все тот же Авадон, но под гуманоидным обличием проступило демоническое. Ноздри вывернулись, голова будто распалась на две части, прорезалась пасть. Первый ряд зубов теперь напоминал чистокол клыков, второй — цепочку тонких игл. Тело раздалось вширь, прибавило в размерах, обросло пластинами из искаженного адамантита. «В моих жилах течет четверть бесовской крови, смертный. Посмотрим, что ты скажешь на это». Полыхнув дыханием преисподней, чтобы я не расслаблялся, Авадон исторгнул жидкое пламя одержимости. Из области, залитой синим огнем, я выскочил, но все равно получил дебаф. Одержимость первого уровня. Вы получаете на 15% больше демонического урона. И без того вымотанный напряженным боем, я чуть не отчаялся, ведь любая ошибка могла привести к полному поражению. Летая и уклоняясь от атак Авадона, ускорившихся в разы, я готовился в любой момент активировать ясность, чтобы выскочить из пламени одержимости, если вдруг босс соберется снова его выдохнуть. Оно вешало дебаф с упоминанием уровня, наводя на мысли о том, что дрянь суммируется при каждом контакте с пламенем. Но пламя одержимости было только цветочками. В новой форме Авадон обрел новые способности. Замерев и вытянув руки, он скастовал черный сгусток, хаотический разлом, и подо мной образовалась мерцающая черная дыра, куда меня медленно затягивало. Урон нарастал с приближением к разлому, и на время я забыл об атаках, тратил все силы на то, чтобы вырваться. Хорошо, хоть босс стоял с вытянутыми руками, кастуя, а не атакуя, и у меня имелся полет. Усиливая натиск, Авадон ударил по мне исторжением души, лучом света, от которого я не уклонился даже в убыстрении. Свет оказался душой, когда-то поглощенной демоном. Озлобленная и искаженная сущность впилась в меня в борьбе за тело и затащила в великое ничто. Там, оставшись без способностей, я ошалел. Что делать? Под ногами ничто, и вокруг ничто. Я сам в виде света. И оформившаяся в силуэт рептилоида сияющая душа с черными прожилками, рвущая меня на части. Перед глазами появилась шкала. Захват вашего тела душой грешника. 4%. 5%. Осознав, чем грозит потеря тела, я зарычал и набросился на врага. Я рвал, кусал, царапал, молотил его и вскоре добился успеха. Цифры захвата тела сперва остановились, а потом начали уменьшаться. Отбился. Душа рептилоида-грешника рассеялась, меня же вернуло в собственное тело. Не успел опомниться, схлопотал секирой по голове, но вовремя ушел в ясность, и удар прошел вскользь. От злости и испуга рванул к мерзкой морде застывшего демона и вбил полное комбо. И тут со всех сторон раздался плач истязаемых, стоны, крики агонии, хрипы. Освобождение избавило меня от отчаяния, и я продолжил бой. Дрался теперь еще осмотрительнее. Резервы духа сократились на 3/4, а пламя одержимости собрало 6 уровней и повышало урон босса по мне на 90%. Оставшись четвертью жизни, мой противник снова закрылся щитом и изменился. Да так, что впору было сдаваться. Щит исчез, но за ним никого не оказалось. Зато по всем поверхностям разрослась демоническая плоть, желеобразная, подвижная. Она быстро окутала пещеру, затвердела, обросла защитными пластинами, шипами, рогами. Отовсюду на меня пялились сотни глаз, множество пастей скалилось в злобном рычании. Руки демона отрастали со всех сторон, они тянулись ко мне и извивались, но в ясности я опережал их. «Самый проворный смертный из всех, что мне доводилось видеть!» Удивлялся Авадон, одновременно говоря множеством ртов, отчего, казалось, голос его вибрирует и проникает в каждую клетку. «Не иначе спящие приложили к этому руку!» «Ух, и задал бы тебе трёпку легендарный грандмастер Аяма за такие слова!» Не согласился я. «Так ты его ученик? То-то, я смотрю, стиль кажется знакомым!» Хмыкнул демон. «А старик ещё жив?» Ожидая услышать что-то интересное о наставнике, я стал атаковать не столь яростно, но Авадон молчал. Так проявилось его коварство. Заболтав меня, он атаковал. Рука щупальца застала врасплох, выстрелила так же, как тогда, на дне провала, схватила и стиснула пальцы. Мне не хватало силы освободиться, затрещали кости, а жизнь начала стремительно утекать. «Ты мне наскучил!» — рыкнули рты Авадона. «Надо было сразу тебя прикончить, но хотелось размяться». Авадон-сокрушитель нанес вам урон. Смертельный захват. 173 405. Авадон-сокрушитель нанес вам урон. Смертельный захват. 198 864. Жуткий вой не сработал. Литургия тоже. А чудовищный урон нарастал с каждой секундой. Без прокачанной устойчивости и прочих защитных перков и наград я бы погиб сразу. Но с ними мучения только затягивались. Больно было так, что я орал, ничего не видя и не слыша рокота демона, продолжающего монолог. Боль вытеснила все мысли, заставляя желать только одного, чтобы все кончилось. В эти секунды я только порадовался, что и алмазная кожа справедливости не сработала. Все равно бы не вырвался. Смерть принесла облегчение. Мои глаза к тому моменту уже лопнули, выдавленные из расплющенного черепа. Все погрузилось во тьму еще раньше, теперь же мне стало легко. «Наконец-то все кончилось», — думал я, больше не чувствуя адской боли. «Вы мертвы. До перерождения 9, 8. Во мне теплилась надежда, что я выживу, но слабая. Не верилось, что вторая жизнь способна обмануть механику финального босса, который, если убивал, то окончательно. «До перерождения 5, 4. И все же наличие таймера вселяло надежду, ведь его видят только те, кто еще в игре. Убитые Авадоном говорили, что их просто сразу выкидывало в реал. «До перерождения 2, 1. Вторая жизнь. Вам удалось ускользнуть от смерти. Желаете воскреснуть на месте гибели или в привязанной точке возрождения погоста Каяны Бреши?» «Упорная душа!» — услышал я, ожив. «Не хочет расставаться с телом!» Демон ярился. Плоть, покрывшая стены, пол и потолок, набухла и ходила ходуном. «Что?» — раздался его удивленный вопль. «Вот что!» Ликуя, я ушел в ясность и врубил полную мельницу комбо. Я как пулемет строчил молотами и пинками, усиленными когтем. Плоть под моими ударами вздрагивала, медленно пыталась отползти. Выстрелившие в меня руки с растопыренными пальцами, казалось, застыли в полете. Слишком медленные, они ничего не могли сделать. Пространство завибрировало, загудело, но в ясности я не слышал вопля агонии демона и лупил склизкую демоническую плоть под ногами до тех пор, пока у босса не осталось менее 0,1% жизни, около 500 000. Не выходя из убыстрения, я метнулся к вратам и заставил союзников воскреснуть. Хелфиш подал голос первым. «Скиф, твою мать! Босс повсюду!» – заорал я. «Меньше процента! Мочите гада!» Народ вокруг зашумел, удивленно загомонил. Не до всех дошло, что происходит. «Валим босса! Скиф, принимай!» сориентировался Кицаль, приглашая меня в рейд. Я вошел в группу, и жизнь босса пропорционально повысилась до 9 миллионов. Плевое дело. Тем более под защитой последнего вздоха окаянной бреши. Минус 90% от входящего урона на 10 секунд. Активировав последнюю награду, я заорал. «Что стоим? Авадон сам себя не убьет!» Бойцы вступили в бой, а вот ремесленники хлопали глазами. И тогда Хелфиш, рыча и выкрикивая команды, надавал ему весистых подзатыльников. Крафтеры врубились, в чем дело, и атаковали демонические наросты. Цветик рванул с саблями к отросшей руке Авадона и пустился в боевой пляс, не забывая зачитывать духоподъемные стихи. «Где босс?» – пискнул мейстер. «Везде!» – рявкнул Кицаль. Оскалившись, ювелир сел и начал уничтожать у себя под ногами демоническую плоть, извергающую фонтаны бурой дымящейся крови. Бумеранг Нобу впился в стену, вернулся, и кулинар метнул его снова. Рейнджи стреляли куда придется, нанося боссу ощутимый урон. Милишники заработали клинками, во все стороны полетели ошметки склизкой плоти. Воздух вскипел от магии Кары, Мари и Диона. Уши заложило взрывами бомб Джокера, а она с пронзительным криком метала в живую стену призрачные копья. Даже хиллеры забыли о прямых обязанностях, стремясь влиться уроном в такой близкий успех. Выждав секунду, чтобы каждый ударил хотя бы по разу, я выдал полное комбо, но босс выжил с тремя сотнями тысяч единиц и даже умудрился сразу двумя руками схватить Огра Добряка и снести ему четверть жизни. Еще одна рука душила кентавриду Ольгу. Тогда я размахнулся и со всей мочи вонзил молот-коготь в идущую волдырями разгорающуюся плоть. Урон не прошел из-за дебафа мягкосердечный демоноборец. Я повторил удар и... Сотни демонических пастей издали затихающий рык-вопль, заглушивший все. В мертвой тишине только кинжалы мейстера клацали о пол, а потом логово босса наполнили пронзительные крики радости. Авадон-сокрушитель, страж-врат 666 уровня, мертв. Победа! Вы чемпион 19-х демонических игр. Призванный предвестник Скиф. Вы и ваши призванные соратники, серебряный рейнджер Дестини, разрушитель Кицаль, снайпер Хелфиш, скульптор Анна, певица Мишель, ювелир Мейстер, поэт Светик, разбойник Феликс, друид Найтерио, храмовница Элисон, паладин Ермак, маг Кара, лучница Йен, охотник Коба, кузнец Артемиус, охотник Пирант, танцовщица Ольга, алхимик Добряк, кулинар Нобу, инженер Джокер, маг Мари, жрец тьмы Дион и друид Лисгафт защитили Дисгардиум от нашествия демонов, победив в демонических играх. Плоть босса пеплом осыпалась со стен. Освобожденные души и сущности разноцветными лучиками ударили в потолок. Он вспыхнул, и сверху полилась ласкающая, убаюкивающая небесная музыка. Грешные души черными прожилками стекли вниз и впитались в пол, который тоже очистился, превратившись в светлую узорчатую плитку. Сев на одно колено и опустив голову, я почувствовал, как сердце рвется из груди. Хотелось прыгать и орать. Все получилось, сработало. Мы победили. Но я был опустошен. Впрочем, передохнуть мне не дали. Союзники, осознав, что я провернул, набросились, чтобы сжать в объятиях. Кицаль попытался меня поднять, но не сумел. И тогда все просто напрыгнули сверху и чуть меня не раздавили. Я даже заподозрил, что таким образом они пытались от меня избавиться. «И все-таки он сукин сын!» Восторженно теребя мне шевелюру, орал Цветик. «Наш сукин сын!» – вопил мейстер. Когда все успокоились, нашлось время разобрать насыпавшиеся уведомления. Разблокировано легендарное достижение «Первое убийство Авадон-сокрушитель». Вы первыми в мире одолели финального босса демонических игр. Вам достался Авадон-сокрушитель, высший демон и генерал армии князя преисподней Белиала. Вы уничтожили воплощение генерала в окаянной бреши. Авадон низвергнут в преисподнюю. Награда будет определена, когда вы покинете окаянную брешь и вернетесь в настоящее тело. Разблокировано легендарное достижение «Истинный чемпион демонических игр». Вы одолели финального босса демонических игр «Стража врат 666 уровня». Награда будет определена, когда вы покинете окаянную брешь и вернетесь в настоящее тело. Разблокировано легендарное достижение «Самый первый истинный чемпион демонических игр». Достижение «Истинный чемпион демонических игр» получено впервые в истории Дисгардиума. Награда будет определена, когда вы покинете окаянную брешь и вернетесь в настоящее тело. В центре пещеры открылся пламенеющий портал. Оттуда вышел статный эльф, король Эйнион, в сопровождении свиты и детей. Монарх улыбался. «Львиные сердца, чемпионы, воистину в этот светлый для всего Дисгардиума час вы, величайшие герои, достойны того, чтобы вся королевская семья вернула вас домой. Прошу». Он взял за руки Дестини и Мишель, эльфийская королева меня и Кицаля, их многочисленные дети остальных, и мы вошли в портал. Но нас выкинуло в Реал, а не переместило в Большой Дис, в Эльфийское королевство. «А награда?» — Завопил я, заподозрив, что меня прокатили. Но когда разъяренный выбежал в коридор, в чем мать родила, Хелфиш объяснил, что главную награду, умноженную эссенцию жизни, получит каждый из нас, но уже своими настоящими персонажами. «Войдешь в ДИС и попадешь на прием к Эниону», — подтвердил Кицаль. «Главное не опоздать». «Алекс, возьми». Кэрри, отвернувшись, протянула полотенце, но я отмахнулся. «А если опоздаю?» Хелфиш оторвался от уже ополовиненной бутылки шампанского и ответил. «Пришлют по почте». Отставив руку с праздничным пойлом в сторону, он схватил меня за голову, ткнулся лбом в лоб и счастливо заорал в лицо. «Мы сделали это!»